Параграф 4. Первый отряд разведчиков. В промежутках между сеансами программы «Открытые врата» среди участников, которые были откликнувшиеся на книгу «Путешествия вне тела», психологи, инженеры-электронщики и дети-акселераты с рюкзачками за спиной, мы продолжали проводить в лаборатории свою исследовательскую программу с участием группы добровольцев. Со временем члены этой группы стали достаточно опытными в переходе к иным состояниям сознания, в том числе и внетелесному. Однако различные перемены в личной жизни этих людей, например, переезд в другой город, привели к тому, что регулярно, раз в неделю, появлялось только шестеро из них. Физик, инженер по электронной аппаратуре, сотрудник социальной службы, специалист в трансперсональной психологии, администратор и консультант-психиатр. Я с удовольствием привел бы их подлинные имена, но некоторые из членов группы боятся, что коллеги по работе отнесутся к подобной деятельности с подозрительностью. Итак, никаких имен. Одной из самых больших странностей стало то, что их переживания были сходны с моими лишь на начальных этапах. Им удалось воспроизвести мои «ближние» в кавычках, внетелесные переживания, но после этого сходств было очень мало. Вполне вероятно, что свою роль сыграла возможность общаться с внешним наблюдателем, который внушал им уверенность в себе. В определенном смысле члены группы ощущали ту раскованность, какой я в свое время был полностью лишен. Общая картина достаточно понятна. Испытуемый лежит на заполненном водой матраце в затемненной, акустически и электромагнитно защищенной комнате размерами 2 на 3 метра. Обычно это была кабинка номер 2. По какой-то неведомой причине все добровольцы предпочитали именно ее. Кабинка оборудована независимой системой кондиционирования и управления температурой воздуха. К голове, пальцам и туловищу добровольца крепятся датчики, позволяющие следить за его физиологическим состоянием. Примерно в 10 сантиметрах от лица испытуемого висит микрофон. Уши плотно прикрыты наушниками. Самое главное, испытуемый только что посетил уборную, и его мочевой пузырь пуст. Слишком много наших первых сеансов внезапно прерывались по той причине, что испытуемый сообщал о «проблеме» в кавычках, с материальным телом. А по возвращении обнаруживал, что источником беспокойства было всего лишь расширение мочевого пузыря. Судя по всему, полное физическое расслабление способствует этому процессу. Метрах в 6 вдоль по коридору в аппаратной находится наблюдатель, я или один из моих помощников, который поддерживает устное общение с испытуемым через микрофон. Помимо того, наблюдатель подает в наушники добровольца те или иные частоты хемисинк. При этом он либо испытывает новые частоты, либо пытается перевести добровольца в желаемое состояние сознания. Наконец, наблюдатель следит за показаниями приборов и отмечает перемены в физиологическом состоянии испытуемого. Очень часто этим занимается другой человек, помощник. Вот типичный отчет о переходе, начале ВТП, составленный во время одного из первых таких экспериментов.